Очная ставка. Тень. Я не видела их, но знала, что они рядом. Молчаливый гигант, Купер, Цезарь, Ириму, Арвен и даже маленький талисман, а чуть поодаль держалась странная парочка, темные версии Бракиэля и Нелли, сливавшиеся в единое пятно. Они готовы были поддержать меня. Мы всегда были вместе, всегда все делали сообща. Но сегодня был мой бенефис, бенефис Эсмеральды. Место, куда я спускалась, наполнял красноватый туман. И от этого тумана веяло страхом. Но когда страх становится частью окружающего мира, он теряет свою силу. Эскимосы не чувствуют холода там, где мерзнет европеец. Жара, доводящая жителей Европы до потери сознания, бедуинам воспринимается как привычное. Страх не пугает, когда им наполнено все вокруг. Он ждал меня в этом тумане и знал, что я иду к нему. Это был его мир. Мы встречались с ним на его территории. Отчасти для того, чтобы ему было комфортно общаться с нами. Отчасти, чтобы показать, что мы не боимся его даже в его собственном мире. Вскоре я увидела его. Пятно черноты среди клубов красноватого тумана, поднимающийся вверх султан первозданной тьмы, настолько черный, что его чернота выделялась на черном фоне. Я подумала, что фичи Бракиэля и Нелли похожи по цвету на него. Это было странно. Я подошла ближе и встала. Я двигалась, как балерина в танце, с одним отличием. Я не чувствовала при этом ни малейшего напряжения. Мы молчали, и первым молчание нарушил он. «Кто вы?» — спросил голос, лишенный интонаций, казавшийся более механическим, чем самый старый механический голос на Земле. «Вы похожи на Есиадов, но несете в себе частицу ее света. Кто вы?» «Люди», — ответила я, — «участники проекта. А кто ты?» «Хельгала», — сказал он. «Тот, кто ожидает рождения». «Это твое имя?» — спросила я. «Меня зовут Эсмеральда, а мою хозяйку — Тень. А как зовут тебя?» «У меня нет имени», — сказал он. «Когда-то было. Но у Хельгала нет имен. Я надеялся получить его здесь, но надежда тает с каждым днем. Может, я нетерпелив? Но всякий был бы нетерпелив, увидев ее свет. Я чувствую, что она где-то рядом, но не вижу ее. Часы кажутся днями, дни — годами». «Кто она?» — спросила я. «Я могу помочь тебе найти ее?» «Скажи мне, откуда в тебе ее свет?» — ответил он. «Я вижу его. Именно потому я остановился и не закончил с твоими друзьями, когда они пришли в мою клетку. Пагре очень трудно остановиться, когда он начал Инлиль. У меня до сих пор болит внутри от того, что я оставил свою жертву, но я не могу брать Сиат у тех, на ком ее свет». Все это мне было непонятно. Свет? Какой свет? Я лишь немного понимала, что он говорит об инциденте с джинном и призраком. Получается, он сам остановил Инлиль, кажется, так он называет процесс поглощения души жертвы. Остановил потому, что в нас есть ее свет. Какой свет? Откуда ты? — спросила я. «Я из другого места», — сказал он. «Мой мир холоден и нестерпимо горяч. Он пустынен, лишен надежды, но это не темный мир. Он заселен Хельгала, такими же, как я. И уже много лет мы живем, чувствуя голод и не имея надежды когда-нибудь насытиться. Твои друзья не должны сердиться на меня за то, что я сделал. Я лишь хотел добыть немного Сиада». «Зачем?» — спросила я. «Чтобы отдать его ей», — сказал он. «Или тому, кто будет с ней. Это смысл жизни всех инсиадов. Если она примет мой дар, я могу даже стать ее Беллом, и уж во всяком случае не буду больше Хельгала. у меня вновь будет имя, и у меня вновь будет то, ради чего живешь. Знаешь, как это? Жить без смысла, без имени, без того, чтобы собирать и отдавать Сиат. Нет, не знаю, — честно призналась я. Я не понимаю, у тебя нет имени? Но если ты соберешь для нее этот Сиат, оно у тебя опять будет? Значит, когда-то у тебя было имя? Может быть, — ответил Хельгала. Я не знаю. Если нет имени, то нет памяти, нет личности. У меня бывают обрывки каких-то воспоминаний. Их давно не было, но недавно я вспомнил место, где был когда-то. Место, заселенное есиадами, похожими на тебя и других, но лишенными ее света. Их сиад был нашей добычей. Но уже сейчас все это едва ощутимо. Я вижу словно в тумане, или темноте вершины гор, и воду, разлитую на огромном пространстве, и живых существ, вцепившихся в почву и высасывающих из нее воду, как мы высасываем сиад. Через несколько часов я не буду это помнить, потому что я Хельгала, ждущий рождения, ничей. «Мне тебя жаль», — сказала я. «Что есть жалость?» — спросил он. «Я воспринимаю твои мысли, но не всегда их понимаю. Что это? Жалость?» Я не знала, как ответить. «Сострадание. Мне плохо потому, что тебе плохо». «Так не может быть», — сказал он. «Никому не может быть плохо от того, что плохо мне. Так бывает, но в данном случае быть не может. Я всего лишь Хельгала, ничей. Я не могу испытывать боль от того, что кому-то больно. И никто никогда не испытает боль от того, что больно мне». «Но это не так», — возразила я, чувствуя горечь обиды. «Он упрекнул меня в том, что мое чувство неискренне, хотя мне действительно было жаль это чужое, одинокое существо. Не говори мне, что то, что я чувствую, невозможно, поскольку мне действительно жаль тебя». «Не знаю, почему ты это говоришь», — сказал он. «Ты не хочешь меня обмануть. Не хочешь что-то выиграть. Да и что у меня взять? Я ведь Хельгала, ничей. А значит, у меня нет ничего. Но ты говоришь то, что невозможно. Мне бы хотелось, чтобы твои слова были правдой. Чувствовать боль другого могут только старшие. Наверное, поэтому в тебе ее свет, раз ты можешь чувствовать чужую боль». Он как-то съежился, и я поняла, что он просто повернулся в другую сторону. Я видела тусклое красноватое сияние, исходившее откуда-то изнутри этого существа, но я так и не смогла понять, как оно выглядит. «Я устал», — сказал он. «Я смотрел в твои мысли, многое не понял. Кое-что, кажется, просто невозможно понять. У тебя много мыслей, как у есиадов. Я знаю, чего ты хочешь. Ты и твои друзья могут чувствовать себя в безопасности. Я никому из вас не причиню вреда и не желаю этого. А теперь иди». От последних его слов мне стало не по себе. Он словно приказал мне так, что я физически не могла ослушаться. Но я все-таки не пошла, хотя все мое естество стремилось к тому, чтобы уйти. «Я хочу помочь тебе», — сказала я. Слова текли медленно, как патока, как засахаренный мед. «Хочу, чтобы ты вернул себе имя, чтобы нашел смысл жизни». «И выпивал тебе подобных?» — спросил он. «Не во всех есть ее свет. На борту есть и другие, которых можно выпить. Считайте, что вам повезло. Особенно одной из вас, той, что в прошлый раз не было с вами. Ее свет ярче и сильнее, но не такой, как у Белет. Ты не знаешь, что говоришь, но мне приятно это слышать. Словно я вновь стал инсиадом, словно уже обрел имя и набрал достаточно Сиада для того, чтобы отдать своему Беллу. Из твоих мыслей я прочитал нечто непонятное мне. Возможно, это какой-то ритуал, но я исполню его для тебя. Я хочу тебя поблагодарить за это твое желание. А теперь иди. Хотя нет, стой. Я остановилась. Суть вашего ритуала, как я понимаю, состоит в том, чтобы вознаградить кого-то за его поступок, за его дар. Я ничего не могу тебе дать. Я Хельгала, ничей. У меня нет даже Сиада. Да ты бы и не смогла взять его у меня. Я дам тебе знания. Мы идем туда, откуда меня взяли. Там много подобных мне Хельгала, но они не видели свет Белет уже многие годы. И они станут нападать на вас, чтобы взять ваш Сиад. Я не знаю, как защитить вас от этого, но знаю, что давно, многие десятилетия тому назад, были Сиады, которые знали это. Они записали это знание, и запись существует и поныне, только до нее еще нужно добраться. Ищи ее у великой мертвой госпожи, под ее мантией, подобной нашей, но мертвой, каменной. В одном из залов написано, как удержать Сиад и не дать Пагре насытиться. А теперь иди. Фредди. Далеко собрался? Я оглянулся. Что за чертовщина? Я стоял в парке, расположенном в жилой зоне, у искусственного водопада. По позднему времени в парке не было ни души, кроме меня и, внезапно, Апистии. Казалось бы, ну и что с того? А вот только я совершенно не понял, как я здесь очутился. После разговора мы с Тенью ушли спать, поскольку нашим фичам предстояло сделать то, что не удалось нам — вступить в контакт с неизвестной тварью. Такое решение мы приняли на нашем вечернем комьюнити. Действительно, фичу невозможно уничтожить, если не уничтожить ее атрибут. А атрибуты у нас были надежно спрятаны, кроме разве что Цезаря. Да и тот последнее время в основном ночевал в нашем блоке. Не знаю, правда, где находится атрибут Бракиэля и какой он. Мы даже фичу его называли в нашей тесной мужской компании из меня, джина и призрака, леди Годивой, поскольку девочки, посовещавшись, убедили нас на нее не смотреть. Пройдоха-призрак был уверен, по аналогии с Эсмеральдой, что фича Бракиэля — обнаженная Ника, и даже втирал, что видел ее и не ослеп, но мы ему не особо верили. Чужую фичу можно увидеть или с разрешения хозяина, или в момент слияния. Разрешения Бракиэль не давал, а в момент слияния было немного не до того. По тем же причинам о том, как на самом деле выглядит Эсмеральда, знали только я и девочки. Так что наше обещание не смотреть на леди Годиву было чистой формальностью. Мы с Тенью легли спать, а проснулся я полностью одетым у водопада. Зная, какие у нас бывают сны, я на всякий случай проверил, не сплю ли я. Судя по тому, что щипок вышел болезненным, я не спал. «Между прочим», — заметила Апистия, доставая пачку сигарет местного производства, то есть без маркировки, «так проверять, спишь ты или нет, неэффективно. Ваши сны отличаются от снов обычных людей, по крайней мере, в некоторых фазах. Но сейчас ты бодрствуешь и, судя по всему, не понимаешь, как сюда попал». Я кивнул. «Да-да, ты с детства был разговорчивым малым», — заметила Апистия. «Кстати», — сказал я так вас и не поблагодарил. Вот, хочу сказать вам огромное спасибо». «За ноги, что ли?» — ответила она. «Не стоит благодарности. Во-первых, это мой долг. Во-вторых, я тогда только узнала, что способна на такое, и просто упивалась своими возможностями. А в-третьих, мне ведь не удалось спасти твои нервные окончания. Ух, Как же я злилась! Мне хотелось найти этого жлоба Диогу и запихнуть ему его палку в задницу по самую рукоятку. Я бы так и сделала, но эта падла затихарилась, как чувствовал, что ему не сдобровать. Она выпустила дым и добавила. И, кстати, мне правда было тебя жаль. У меня... Неважно. У вас был ребенок? Спросил я. Она криво усмехнулась. Казалось бы, такой простой вопрос, а ответа на него нет. Я не могу сказать ни да, ни нет, потому что все будет неправдой. Но хватит об этом, лучше давай о тебе. А что обо мне? Не понял я. Например, эти хождения по ночам, сказала она. Вообще странно говорить о дне и ночи на борту межпланетного корабля. Но большинство из участников дрыхнет, значит, сейчас ночь. Ты, похоже, тоже спал, встал, оделся и ушел постоять у водопада. У тебя раньше бывали случаи лунатизма? Раньше я был парализован ниже пояса, напомнил я. Если бы начал гулять по ночам, братья бы объявили меня чудом, и в нашу обитель потянулись бы паломники. Ага, именно потому, когда ты начал ходить самостоятельно, они тщательно это скрывали от всех, включая папского легата, — иронично сказала Апистия. Ладно, запишем, что раньше приступов лунатизма не наблюдалось. Пошли присядем? Она указала на лавочку сбоку от водопада, и мы направились туда. В ее походке было нечто неестественное. Она была легкой, грациозной, но какой-то механической. Меня осенило. Апистия, простите, а можно нескромный вопрос? От тебя можно, сказала она. А вот призраку я бы не разрешила. Спрашивай уже. Простите, вы раньше тоже были парализованы? Спросил я, чувствуя смущение. Она остановилась, не дойдя пару метров от лавочки, взглянула на меня и рассмеялась. У нее был очень странный смех, как будто что-то клокотало внутри. Говорят, если ребенок рисует у человека уши, значит, они у него когда-то болели, сказала она, заставив меня вздрогнуть. Все мы видим мир через призму своего опыта. Была ли я парализованным? Нет, но в наблюдательности тебе не откажешь. Она подошла к скамеечке и села, приглашая меня присесть рядом. Я опустился на скамейку, мельком подумав, что прошло всего-то чуть больше, чем полгода с тех пор, как я стал ходить самостоятельно. Но я уже не обращаю внимания на то, как сажусь, встаю, хожу. «Признайся честно, дружище», — сказала она. «Когда вы первый раз шли на имплантацию, вы боялись, правда?» «Можешь не отрицать, я хорошо видела ваш страх. Это нормально. А теперь представь себе, что ты просыпаешься и ощущаешь себя в чужом теле. Хм, но пусть даже и не совсем чужом. На самом деле, ты это тело хорошо знаешь, и это еще хуже. Лорду надо отдать должное. Он максимально смягчил этот процесс, но даже лорд не всемогущий. Не был всемогущим». Заговорив о лорде, Апистия стала грустной. Пошарив по карманам, она выудила плоскую фляжку и протянула мне. «Выпьешь? За светлую память лорда». Я кивнул и, взяв фляжку, выпил. То ли у Апистии закончились запасы ее страшного пойла, то ли изменились вкусы, но это виски было намного лучше прошлого. «Он был для меня как отец», — сказала Апистия. «А в некотором смысле он и был моим отцом. Никогда не верила, что он может совсем умереть, хотя видела его мертвым и не раз. Да я и сейчас не верю, все жду, что он появится, обзовет нас засранцами и заставит работать». «Вы плачете?» — заметил я. Апистия отвернулась, а когда повернулась, слез на глазах уже не было. «Ладно, давай посмотрим, что с тобой не так», — сказала она. «Наклони голову, здоровила». Я послушно наклонился, и она провела рукой по моему затылку сверху вниз. и замерла там, где голова соединяется с шеей. Ага, вот оно. Ну, ни хрена себе. Другой рукой она легонько толкнула меня в лоб. «Ну, блин, изобретатели самородки», — сказала она со странным весельем. «Сам придумал? Ха, держу пари, что Джин постарался. Без него тут явно не обошлось». «О чем это вы?» — не понял я. И тут Апистия схватила меня за грудки. Чтобы было понятно, у наших комбинезонов особо прочная ткань со специальной подкладкой. Так что захватить его в кулак — та еще задача. Но она схватила с такой силой, что, кажется, несчастный комбез затрещал. «Вы чем вообще думаете?» — спросила она. «То поперлись в заброшенную шахту, то вытащили Августа, не спрашивая не то что помощи, разрешение. Теперь вот это. Я промолчу о том, что авария Атлантиса теперь кажется не такой случайной. Может, да, может, нет. Теперь хрен поймешь. Будем считать, что вы в этом не виноваты. Но вот это... Ты понимаешь, что если бы тебя попробовал остановить кто-то другой, не из кураторов, ты стал бы убивать?» «Почему вдруг?» — удивился я. «По кочану», — сказала она. «Тому, что тебе голову заменяет. Ты думаешь, вы первые до этого додумались? Хрен тебе нарыло, как говорил царь Соломон. Это только кажется, что что-то новое. А все давно уже по 300 раз переживали. Ты слыхал про Мусуаши?» «Что-то такое слышал», — сказал я. Она отпустила мой комбинезон и передразнила. «Что ты такое слышал? Тьфу на тебя! Он эту вашу мантру еще в 16 веке опробовал. И не факт, что первый в истории. Мертвый Ронин». И она добавила что-то на незнакомом мне языке, похожем на славянский. Я понял только слово «мать». Я молчал, не зная, как реагировать на ее вспышку. А она отпила из своей фляжки и протянула ее мне. «Выпей». Эх, в одном старик Ниттендораку был прав. Смерть выбивает всю дурость из души почище, чем хорошая хозяйка-половичок. Ниттендораку. Буддийское имя Мусуаши Миямото. «Вообще говоря, чем больше я смотрю на вас, тем больше убеждаюсь, что лорд не зря на вас поставил. Если бы вы так не чистили, если бы не забегали вперед...» Я взял протянутую фляжку и сделал большой глоток. Апистия забрала фляжку и фыркнула. «Вы с Джином чертовы гении. Идеальная штука для общения с Пагре. Дешево и сердито. Пойду порадую Надин. Хотя она, бедняжка, наверное, за голову схватится». Она встала и, протянув руку, погладила меня по щеке. «А ты бесстрашный и, по-хорошему, безбашенный. Завидую твоей тени. Можешь вызвать свою фичу?» Я сконцентрировался. Интересно, они уже закончили? Если да, то хорошо. Если нет, то вызвать фичу не удастся. Но молчаливый гигант появился почти сразу. «Вот что», — сказала Апистия, — «твой Адипхикшу поставил себе программу бесконтрольного боя. Ты об этом знаешь?» Молчаливый гигант кивнул. «Молодец», — саркастически заметила Апистия. «Тогда что он делает здесь, в экипировке?» «Я не мог уследить за этим», — глухо сказал молчаливый гигант. «Фредди в курсе? По какой причине?» «Знать не хочу эту причину», — сказала Апистия. «Опять какая-то пакость. Например, попытка законтачить с Пагре. С таким же успехом можно о чем-то договариваться с акулой. Хватит. С этого момента ты должен контролировать весь процесс засыпания, адипхикшу, до фазы глубокого сна, и процесс пробуждения, до полного прояснения сознания. Сам отключить программу сумеешь?» «Да», — ответил молчаливый гигант. Апистия с тоской посмотрела на меня. «И почему вы такие? Мы вам что, враги? Трудно прийти и сказать, что вы хотите? Я бы сама тебе эту программу накатала. Да еще и с предохранителем. Все равно чувствую, придется всех вас ею зафаршировать. Эх, «А можно вопрос?» — спросил я. Апистия кивнула. «Что такое Адипхикшу?» «Ты», — ответила Апистия, — «по отношению к своей тулпе, которую вы зовете Фичей. В переводе с какого-то языка каких-то чурок — человек-прообраз». «Апагре?» — спросил я. «А это уже второй вопрос», — сказала Апистия. «Но я на него отвечу, потому что надеюсь на то, что до тебя наконец дойдет, что кураторы — это не факн-тича, как выражается твой дружок Джин, что с нами выгодно дружить». Она порылась по карманам и достала сигарету. Подкурила, потом сказала. «Планета, на которую мы летим, когда-то была обитаема. Потом что-то случилось, какой-то катаклизм, и все ее население превратилось в этих пагре. Они полуразумные, постоянно жаждут...» «Чего?» — спросил я. Она пожала плечами. «Можешь называть это душой. Или личностью. Один из нас достался им в качестве закуски. Он умер, конечно, не сразу. Какое-то время его тело жило, как овощ. Только самые простые рефлексы. Он ни есть, ни пить не мог, не знал, как двигаться. Табула раса». «Спасибо», — сказал я. «Апистия». «Что?» — спросила она. «Я... Вы должны знать, вы можете на меня рассчитывать», — сказал я. «У меня хорошая память на доброе, и я вам очень обязан». «Я это запомню», — кивнула Апистия. «Иди давай, тебе отдохнуть надо. Завтра у вас опять будет день, наполненный играми в шпионов. Такие умные, такие крутые и такие идиоты. Ай, слов нет». «Джин, вы слыхали когда-нибудь о Розетском камне? Его нашли солдаты Наполеона в 1799 году. После этого он четверть века пылился без дела, пока им не заинтересовался некто Жан-Франсуа Шампальон. На камне был написан один и тот же текст в трех экземплярах — на греческом и древнеегипетском, иероглифами и демотическим письмом. Последние два были для ученых того времени загадкой. Но Шампальон и его последователи, используя известный им древнегреческий язык, в итоге смогли научиться читать на этих давно забытых языках. Эламская клинопись была расшифрована подобным образом с помощью той самой бехистунской надписи. Но текст на картах и на татуировке Фредди, хоть и был эламским, относился к другому, более раннему типу — линейной эламской письменности, которую никто до сих пор не удосужился дешифровать, хотя бы потому, что не было параллельных текстов с линейным и клинописным письмом. Кстати, вот интересно, почему никого из ученых не удивило неправильное развитие эламского языка? Считается, что клинопись происходит от иероглифов и превращается в буквенный алфавит. Тут, кажется, все было наоборот. От простой, практически упрощенно буквенной записи эламиты перешли к клинописи, а потом вообще исчезли. Возможно, были ассимилированы другими народами. Как бы там ни было, мне предстояло сделать то, что сделал Шампальон и его последователи, но без параллельных текстов. Найти связь между клинописью бехистунской надписи и линейным письмом, восстановить алфавит и, наконец, прочитать то, что написано. Изображения на картах мне помогли совсем немного. Я установил, как назывались цифры эламитов, не более того. Конечно, у меня были старшие арканы, но кто знает, как их именовали в древнем Эламе. Может, и совсем по-другому. Зато в моем распоряжении была вычислительная мощь не только моего собственного сурдокомпьютера, но и всего вычислительного комплекса Левиафана. Я, правда, понятия не имел, каким боком подходить к решению задачи. И проволандался полночи, параллельно с этим погрузившись в привычный уже мне полусон. И в этом полусне мне пришло решение. Fucking shit! Ведь каждый из нас хотя бы один раз сравнил эти черточки со штрих-кодом, А вдруг это и есть штрих-код? Дальше пошло веселее. Я представил запись в виде простого штрих-кода и предложил компьютеру попытаться восстановить исходный код. Компьютер, на самом деле целый кластер компьютеров нашего корабля, довольно хрюкнул, и вскоре я получил первое подтверждение своей догадки. Все числа от двойки до десятки были записаны двоичным кодом. Более того, первые 9 букв алфавита соответствовали первым цифрам — от единицы до девятки. А всего букв оказалось целых 35. Причем по звучанию было полное совпадение с известными числительными эламитов. Двойка — мар, тройка — зит, единица — скорее всего, ки. В общем, к утру у меня уже был эламский алфавит. Числительные. И все. Прочитать то, что написано на картах, я не мог, равно как и татуировку Фредди. И зачем я только мучился? Впрочем, кое-что мне понять удалось. Ключом стала одна из карт, как раз из старшего аркана, 15-й, что в современном Таро именуется дьявол. Это слово оказалось в татуировке Фредди, причем повторялось оно дважды. Один раз полностью, второй с дополнительными суффиксами, характерными для глаголов. И что бы это значило? Как из дьявола можно сделать глагол? Думая над этим, я параллельно просматривал куцый словарик известных науки слов эламитов и обнаружил еще два. Оба оказались притяжательными местоимениями. Кстати, надпись звучала так. «Анни анкунак, элаанку рптия». Итак, у меня было три слова. «Анку» — предположительно, дьявол. «Элла» — наш. «Р» — их. Возможно, «ан» означало «нет». И что это за чертовщина? Заклинание для вызова дьявола? Зачем его писать на стене? Зачем говорить, что его необходимо запомнить? Проснувшись, если это можно так назвать, я решил сходить за кофе. Мы с призраком немного довели до ума кухонный автомат, и теперь кофе отличался от чая даже внешне. Да и вкусом был похож, а до того из напитков аппарату пристойно удавалось только кола и фанта. В общей комнате я застал Фредди и Тень, они завтракали. Пока я брал кофе, выползли Куинни с призраком. Я выпил кофе, вернулся в наши с Дарьей апартаменты. Дарья уже проснулась и прихорашивалась. Я принял душ, и мы с Дарьей пошли в общую комнату, где к этому времени уже собрались все, включая Фичи. Не было только Бракиэля с его Фичей. Так что наше сборище постепенно превратилось в полноценное собрание. Я рассказал то, что сумел узнать, и даже зачитал заклинание Фредди. Когда я его произнес, реакция не заставила себя ждать. «Анкунак», — сказал призрак, — «где-то я это слышал». «Что-то знакомое», — сказала тень. «Странно, но я это где-то слышала», — заметила Куинни. «Я так погляжу, здесь одни специалисты по древнеэламскому», — сказал я с иронией. «Может, кто-то из вас знает, как это переводится?» Увы, таковых не оказалось. Потом мы обсудили ночную прогулку наших Фич, а Фредди рассказал о своей ночной прогулке. «Не стыкуется», — заметил призрак. «Я хотел сказать тоже, но просто кивнул. Не стыковалось. Кто-то один врет, не договаривает. Или что-то типа того». «Или сам не знает», — сказал Фредди. «В одном они совпадают в показаниях. Кажется, нас везут на планету, заселенную дружелюбными разумными существами, которые питаются человеческими душами, и последнее время сидели на строгой диете». «Я на такое не подписывался», — заметил призрак. «Как по мне, наши факула стронца, вроде пламенного корпуса, понятнее и безопаснее. Честно говоря, мне и прошлого раза с головой хватило». «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Сойти на ближайшие остановки? Боюсь, наш экспресс следует без остановок». «Можно попробовать умыкнуть шаттл», — — сказал призрак. — Места хватит. — А остальных ребят как? — тихо спросила тень. — На борту почти 400 человек, причем они, кажется, вообще не в курсе того, что происходит. — Хорошо, — сказал призрак. — А по-твоему, что мы должны сделать? Сидеть и спокойно ждать, пока попадем? — In bucca di culo alla diablo? — Покорно ждать никто не собирается, — сказал я. — Кажется, мы уже начали действовать. Знать бы еще, сколько нам лететь. 6 месяцев. Как в комнате появился Бракиэль, похоже, не заметил не только я один. Девочки заметно вздрогнули. И этих 6 месяцев нам должно хватить для того, чтобы всех обучить на случай столкновения с Пагре. Столкновение? Призрак недобро уставился на Бракиэля. Белимбусто, если верить тому Пакко де Мерди Алла Балена, который сидит в заточении на нашей станции. Там, куда мы летим, эти мердозы стадами пасутся, или, точнее говоря, рыщут голодными стаями. Бракель без спроса уселся за столик рядом с Альдинкой. «Давайте я все вам расскажу», — сказал он. «О планете я знаю уже давно, я даже побывал на ней. Во сне, конечно. Призрак, не смотри на меня, как на Мишуги. Ты уже мог бы привыкнуть к тому, что у нас во сне много случается такого, что потом подтверждается наяву. Например, несанкционированный массовый набег фич на логово несчастного, одинокого Пагре». Бракель сделал паузу и с тоской посмотрел на уставленный пустой тарой из-под кофе и чая столик. «Когда я его увидел, а вы ведь знаете, что мы с Наамы, точнее, наши фичи, были с вами. Я участник цепочки и Наамы. Тоже ведь нам не чужая. Так вот, когда я увидел его, мне показалось, не знаю, как сказать, словно я всю жизнь ждал этой встречи. Что-то в нем есть такое знакомое. Я видел странные вещи, чужие корабли, сражения, в которых люди на неуклюжих аппаратах отражали нашествие таких, как он. Наверное, просто фантазия разыгралась. «Так что там о планете?» — перебил его призрак. «Планета движется с нарушением кеплеровской механики движения небесных тел», — сказал Бракиэль. «По сути дела, она буквально издевается над этой механикой. Полный оборот вокруг Солнца она делает за 1332 года, успевая при этом 4 раза пересечь орбиты Земли и Марса. Вообще, я считаю, что ее орбита хоть и является вытянутым эллипсом, но имеет не один фокус, как у любой другой планеты, а 2. В одном находится наше Солнце, что находится в другом, пока сказать не могу. Это где-то очень далеко от Земли, за поясом Койпера. Ученые давно считают, что там может быть небольшая погасшая звезда или черная дыра. К этим гипотезам мы еще вернемся. Пока скажу вот что. 2 фокуса орбиты немного проясняют то, как движется эта планета, но не совсем. Например, все планеты перигелии разгоняются. Если кто-то из вас когда-нибудь катался на скейте по халфпайпу, понимает, как это. У нашей планеты все наоборот. В той части траектории, где все планеты разгоняются, она притормаживает. А разгоняться начинает тогда, когда выходит из гравитационного плена Солнца. Такое может быть только в одном случае. Пока Бракиэль говорил, я быстро пробежался по своим базам данных, касающимся астрономии. Но это совершенно невероятно. И это единственное возможное объяснение, — кивнул Бракиэль. Планета, к которой мы летим, искусственная. Он встал и подошел к робокухне, пока мы переваривали сказанное. Вернувшись с чашкой кофе, он сел на свое место и продолжил. «А вот что я думаю. Когда-то у Солнца была звезда-близнец, например, красный карлик. Вы заметили, что наш приятель любит тусклый красный свет? Потом что-то случилось, и эта звезда погасла. Превратилась в черную дыру или еще что-нибудь. Но незадолго до катастрофы цивилизация планеты вращавшийся вокруг этой погасшей звезды спутника, решила бежать к ближней к ним звезде. Для этого они и построили «Энигму». Вот только по дороге что-то случилось. А может, и не по дороге. Если мои видения верны, они столкнулись с нашей цивилизацией, более развитой в те времена. И война между ними отбросила оба народа в эпоху варварства. «Выходит, люди происходят с Марса?» — спросила тень. «Почему с Марса?» — удивился Бракиэль. «Я видела Марс в памяти этого Хельгала», — призналась тень. «На нем были вода и растительность». «Может быть», — пожал плечами Бракиэль. «Но этим, я думаю, мы займемся позже. Пока есть задачи поважнее. А вы ведь знаете, какая у меня сверхспособность?» «Соблазнять кураторов», — буркнул призрак. Кажется, Бракиэль его не услышал. «Я знаю все о небесных телах. Я могу рассчитать их свойства, параметры их движения и так далее. Так вот, планета, куда мы направляемся, несомненно, имеет твердую оболочку. Но ее масса слишком мала для ее размеров, как будто она газовая, а не твердая. Что это значит?» «Что ты сфейлил в своих расчетах», — предположил призрак. Куини его одернула. Бракель только улыбнулся. «Не буду вас интриговать, тем более что я уже получил подтверждение своей догадки. Планета внутри полая, и эта полость пригодна для жизни. Там есть атмосфера практически земного типа. Там есть собственный источник света и тепла. Микроскопическая искусственная звезда. А в общем, все, что необходимо...» «И стаи Пагре», — добавил призрак, не желавший униматься. «И Пагре туда не заходят», — торжественно добавил Бракиэль. «В общем, наша задача проста — долететь, привести участников проекта поближе к известному кураторам входу в Нижний мир, после чего всем спуститься туда и...» «И?» — спросил я. Бракиэль замялся. «Дальше посмотрим, пока нам нужно туда добраться. Если доберемся, у нас будет целый собственный мир и много времени для того, чтобы совершенствовать себя. Возможно, нам удастся укротить самих Хельгала, так сказать, посадить Левиафана на цепь. Возможно, нам это удастся раньше», — сказала тень. «Хельгала, которого кураторы держат в заперти на этом корабле, сказал, что не причинит нам вреда». «Ты считаешь, что ему можно верить?» — спросил Фредди. «Ты же знаешь, какая у меня сверхспособность», — ответила тень. «Кроме умения становиться невидимой, я вижу истинную суть вещей, то есть умею отличить ложь от правды». «Да», — заметил Фредди, — «не знал. Хорошо, что я тебе никогда не врал». «А врал пару раз, по мелочи», — пожала плечами тень. «Но не ругаться же из-за такого пустяка». Призрак почему-то покраснел, хотя на это, кажется, кроме меня, никто не обратил внимания. «Кстати», — сказал Бракиэль, — «тень, раз уж у тебя такая сверхспособность, скажи, я хоть раз вам соврал?» «Ни разу», — ответила тень. «Ты всегда был честен». Бракиэль хотел что-то еще сказать, но, по-видимому, передумал. Помолчав, он сказал. «А в общем, план такой. Мне кажется, что лорд изначально хотел привести нас на эту планету. А наши враги только ускорили реализацию этого плана. Еще, насколько я понял, из разговоров кураторов на Энигме нас ждет что-то такое, что сделает нас такими, как они, сверхлюдьми. Раскроет наш потенциал, как сказала Наама. И что, по-вашему, игра не стоит свеч? Призрак, ты как думаешь?» Призрак прочистил горло и сказал: «Кикаться. Вынужден признать, что это чистая сделка. Но мне не нравится, что с нами сначала играли в темную. Хотя я понимаю, почему. Если бы кураторы рассказали всю правду сразу, даже я бы дважды задумался, прежде чем лезть «Алла букка дель кулла». И, скорее всего, послал бы их как раз по указанному адресу». «Тогда приступаем к официальной части», — потер руки Бракиэль. «Кураторы собираются организовать обучение для остальных участников проекта. Целью этого обучения будет выработка у участников навыков защиты от воздействия погры. Нас просят быть инструкторами. У нас будет свободный доступ к пленному Хельгала, а Джин и Фредди обучат ребят работать с разобщителем. Апистия немного его усовершенствовала и будет устанавливать его всем желающим. Наша задача на ближайшие дни — упрочить контакт с Хельгала и сделать так, чтобы можно было исключить несчастные случаи. Это существо, Пагре, оно голодно и может напасть на участников проекта. Нам важно не допустить этого ни в коем разе. «Я постараюсь ему объяснить», — сказала тень, но Бракиэль ее перебил. «Постараться не получится. Надо сделать, понимаешь? От этого зависит жизнь участников проекта. Игры кончились. Теперь все по-взрослому». Он отставил пустую чашку на стол и встал. «Мне пора. У меня тоже повышение. Теперь я исполняю обязанности куратора для цепочек лорда. Сами понимаете, какой из меня куратор. Я сам мало что знаю, но это необходимо, и выбора у меня нет. Так что простите, если что не так, хорошо?» «Да ладно», — сказал призрак, поднимаясь. «Мы уже об этом говорили. Ты наш, Стронсо. Это не обсуждается. Правда, ребята?» С этим нельзя было не согласиться.